Глеб Соколов. Банкноты Килькина. Она приближается. Строчка прыгала перед глазами. Никита вгляделся в огромный экран смартфона. Номер отправителя был ему незнаком. Рев автомобильного мотора заставил его резко повернуться и инстинктивно сделать шаг в сторону. Мимо них с Филькой по краю проезжей части у самой кромки тротуара промчалась большая черная машина. Бесы непрерывно включали на смартфонах музыку, совали друг другу в ушные раковины наушники. Со своими ужимками они выглядели подростками-переростками, глуповатыми и дурашливыми. Но Никита не удивился бы, если б узнал, что каждый из двух носит в кармане острый нож и без колебаний пустит его в дело. Кругом все те же уныние и разруха. Разве что асфальт не был разворочен. А тротуары, так те, похоже, и вовсе совсем недавно отремонтировали. Бордюрные камни ровные, новенькие и высокие, а асфальт гладкий, темный, свежий. Дома, деревья, все словно бы тлевшее и разрушавшееся изнутри. Оба нишника вдруг остановились. Валерий Михайлович, отчаянно жестикулируя, что-то объяснял бывшему подчиненному. Обогнав двух ученых, бесы прошли вперед и тоже остановились. Развернулись, уставились на отставших знакомых. Килька и Филипп поравнялись с Валерием Михайловичем и дядей Сережей, остановились. Не обращая на них внимания, Валерий Михайлович продолжал говорить своему другу. «Ты прав, Сергей. Не надо идти на поводу у распространителей страшных слухов. У истории с загадочными банкнотами должно быть какое-то естественно-научное объяснение». «Ты полагаешь?» — недоверчиво спросил дядя Сережа. «Конечно!» — тут же откликнулся ученый. «Это же почти в точности тема чисел, которой я занимался все последнее время, пока нас не разогнали». «Тема чисел?» — недоуменно проговорил дядя Сережа. На лице его появилось беспомощное выражение. «Что-то я не помню». «Это, наверное...» «Да, именно», — перебил его Валерий Михайлович. «Институт занялся ей уже после того, как ты нас покинул. Но все равно, ты же должен был проходить это, когда учился. По крайней мере, слышать про это». Филька и Никита с изумлением переводили взгляды с одного нишника на другого. «Да, что-то такое я припоминаю», — пробормотал Сергей Сергеевич. «Но только извини, вряд ли я смогу принять участие. Обидно, вот же черт, есть загадка, а я все забыл». «Ничего, зато я все помню. Вот, смотри». Валерий Михайлович вытащил из внутреннего кармана пиджачка потрепанный блокнотик, листы которого еле держалось на скрепке спирали, дешевенькую шариковую ручку еще советского производства. Как только она могла сохраниться у него столько лет. И, раскрыв блокнот, начал торопливо писать на его странице формулы. Все трое, Килькин, Филипп и дядя Сережа, заглядывая в блокнот, пытались понять смысл странных значков, которыми Валерий Михайлович стремительно покрывал белый лист бумаги. В стороне от них пританцовывали бесы. «Ничего не могу разобрать», — пробормотал Филипп. «Вот, смотрите», — проговорил Валерий Михайлович, прекратив писать. «Механизм действия купюр мне до конца непонятен. Но комбинация цифр, которую я вывел, показывает, дела нашей компании плохи. Вот-вот должно случиться что-то ужасное. Но и разгадка тайны банкнот тоже невероятно близко. Валерий Михайлович с удовлетворением захлопнул блокнот и убрал его в карман пиджака. «Так что расслабляться нельзя. Скоро мы все узнаем», — добавил он. Никита и Филипп переглянулись. В этот момент произошло событие, которое заставило всю компанию поверить в истинность слов Валерия Михайловича.